Книга Судей Израилевых, глава 1. После смерти Иисуса сыны Израилевы вопросили Господа: «Кто поведет нас на войну с ханаанеями?» Господь ответил: «Вас поведет Иуда, я отдаю эту страну в его руки». Иуда сказал своему брату Симеону: «Иди со мною, помоги отвоевать мой надел у ханаанеев, а потом я помогу тебе в твоем наделе». И Симеон пошел вместе с Иудой. Сыны Иуды выступили в поход. Господь даровал им победу над ханаанеями и перизеями. В Безеке они перебили 10 000 врагов. Там, в Безеке, они встретились с Адони Безеком, сразились с ним и разгромили ханаанеев и перизеев. Адони Безек обратился в бегство. За ним погнались, поймали и отрубили ему большие пальцы на руках и ногах. Адони Безек сказал: 70 царей, у которых были отрублены большие пальцы рук и ног, подбирали объедки у меня под столом. Как я поступал с другими, так и Бог поступил со мной». Его увели в Иерусалим, и там он умер. Сыны Иуды напали на Иерусалим и захватили его. Всех жителей они перебили, а город сожгли. Затем они пошли войной на тех ханаанеев, что жили в горах, в Негеве и в Шефеле. Сыны Иуды напали на ханаанеев, живших в Хевроне, раньше Хеврон назывался Кирьят-Арба, и убили Шишая, Ахимана и Талмая. Оттуда они пошли в поход на жителей Девира. Раньше Девир назывался Кирьят-Сефер. Калев сказал: «Кто победит и захватит Кирьят-Сефер, тому я отдам жены мою дочь Ахсу». Город захватил Отниел, потомок Кеназа, младший брат Калева, и Калев отдал ему в жены свою дочь Ахсу. Пришла Ахса и уговорила Отниела просить у ее отца участок земли. «Что ты хочешь?» — спросил Калев у Ахсы, когда она соскочила с осла. «Дай мне свое благословение», — сказала Ахса. «Ты дал мне землю в Негеве. Дай же и источники». И Калев отдал ей источники, и верхние, и нижние. Кинеи, потомки Моисеева тестя, пошли вместе с сынами Иуды из города Пальм в Иудейскую пустыню, в Негев, в землю Арадскую, и поселились среди живущих там. Племена Иуды и Симеона, брата его, пошли войной на ханаанеев, обитавших в Цефате, и перебили их. Они предали этот город заклятию и уничтожили. С тех пор он зовется Харма. Племя Иуды захватило Газу и ее окрестности, Ашкелон и его окрестности, а также Экрон и его окрестности. Господь был с сынами Иуды, и они овладели горами. Но с жителями долины сыны Иуды справиться не смогли, потому что у тех были железные колесницы. Калеву, как и велел Моисей, отдали Хеврон, и Калев отнял его у 3 потомков Анака. Сыны Вениамина так и не отобрали Иерусалиму Евусеев. Евусеи живут в Иерусалиме вместе с сынами Вениамина и по сей день. Сыны Иосифа выступили в поход на Бетель. Господь был с ними. Они выставили дозоры у Бетеля. Раньше этот город назывался Луз. Увидев, как из города вышел человек, дозорные сказали ему: «Покажи нам, как проникнуть в город, и мы отплатим тебе добром за добро». Он показал, как туда проникнуть. Они перебили жителей города, а этого человека вместе со всем его родом отпустили. Он пришел в землю хеттов, основал там город и дал ему имя Луз. Этот город зовется так и по сей день. Племя Манассии так и не овладело Бет-Шеаном, Таанахом, Дором, Ивлеамом и Мегиддо, а также селениями вокруг них. Ханаанеи остались жить там. Позже, когда израильтяне стали сильнее, они заставили ханаанеев нести трудовую повинность, но землями их так и не овладели. Племя Ефрема так и не отобрало Гезеру ханаанеев. Хананеи остались жить в Гезере в наделе Ефрема. Племя Завулона так и не овладело Кетроном и Нахалалом. Хананеи остались жить в наделе Завулона, но несут трудовую повинность. Племя Асира так и не овладело Акко и Сидоном, а также Ахлавом, Ахзивом, Хелбой, Афиком и Риховом. Сыны Асира стали жить среди хананеев, жителей этой страны, так и не сумев овладеть их землей. Племя Нефалима так и не овладело Бет-Шемешем и Бет-Анатом и стало жить среди хананеев, жителей этой страны. Но жители Бет-Шемеша и Бет-Аната несут трудовую повинность. Сынов Дана амореи оттеснили в горы и не давали им спуститься в долину. Амореи остались жить в Хархерисе, Айялоне и Шалваиме, но когда сыны Иосифа стали сильнее, они заставили амореев нести трудовую повинность. Аморейские земли начинаются от Скорпионова подъема и селы.